служило причиной уединенной жизни. На вилле жил только он и кривая Цыпочка, родная сестра и бывшая базарная воровка. Даже его бригада, друзья-товарищи по каторге, никогда не рисковала подойти к воротам без вызова. Ближе к заходу солнца доны собирались на одной из вилл, где играли в кости и пили калуа, сахарная водка с перегонкой через кофейные зерна. Пройдя суровую школу жизни, вожаки не очень-то увлекались игрой, больше налегая на стакан. Братки не отставали от своих боссов, как правило, пьянствуя где-то неподалеку. Жизнь шла по устоявшейся колее. Появление на вечерних посиделках кривой Цыпочки доны восприняли с пониманием. Свой человек, не сидеть же ей все время рядом с братом. А прилепившийся рядом дворянчик, так каждому свое. Нечего совать свой нос в чужую жизнь. Вскоре дон Бобокарио стал восприниматься как равноправный член общества. Шутник и балагур, умелый рассказчик и знаток великого множества пикантных историй, дон Бобо незаметно перешел в разряд дона Бобо. Он не стал приближенным клоуном или шутом, отнюдь. Бывшие каторжане приняли его за своего, а доны относились по-дружески. Прошло всего-то 2 месяца, а через него стали решать вопросы, связанные с интересами безумного мула. Стакан калуа, конечно, хорошая вещь, но остаются другие важные темы. Надо собирать караван за продуктами и снабжением, купить новых рабов или подыскать выгодный вариант продажи изумрудов. Одному надо вытащить с каторги старого кореша или родича. Другой хочет разыскать и наказать доносчика, который купил свою свободу путем предательства. Серьезные темы требуют вдумчивого обсуждения. А авторитет у безумного мула был очень высоким. Жестокий и непредсказуемый бандит в своей среде в первую очередь был известен как удачливый налетчик. Его шайка всегда была при деньгах, а нападения отличались продуманностью каждого шага. И кличка «Добряк» получена не просто так. Как-то разграбив торговый караван, он приказал оставить дорогие ткани и посуду. Один из подручных по кличке «Черный Лис» начал возражать. «Зачем оставлять самые дорогие вещи?» – обращаясь к главарю, протестовал бандит. «Я добрый, можешь все это забрать себе», – ответил безумный мол. Дальше произошло то, что и должно было произойти. Попытка продать предназначенные для высокородных господ товары привела черного лиса на плаху. Другим примером дальновидности в разбойных делах было согласие отправиться в Америку. Когда на каторгу приехал вербовщик, безумный мул сразу записался в добровольцы, да еще силком принудил своих сотоварищей. А дальше, по прибытии на место, быстро прирезали своих господ и немногочисленных солдат. Из всех донов Санта-Фе де Богота только один был без уголовного прошлого. Мясник Ларго на самом деле в прошлом торговал мясом на рынке Сарагосы. По слухам, его заподозрили в торговле дохлятиной. Опасаясь расправы горожан, мясник Ларго с подручными бежал в Севилью и завербовался в Америку. Здесь, в горах Кундинамарка, он держал богатые шахты и самую большую бригаду подручных. Именно с него и началась вереница проблем. Споры о границах шахт были частой темой местных разборок. В один из вечеров длинный Эспено сделал мяснику Ларго предъяву о нарушении границы. Мол, тот под землей зашел на чужую территорию. Что же, не впервой? В таких случаях доны выбирают посредников и делают промеры. Виновный платит штраф. В данном случае произошло непредвиденное. Мясника Ларго зарезали на пороге собственного дома, а рядом лежал нож длинного Эспена. Собственно, и сам недавний спорщик признал свой нож. Но от убийства открестился. Дурень, здесь же нет ни полиции, ни церкви. Заплати в общак штраф и живи спокойно. В этот вечер, когда была назначена сходка с последующим приговором, длинный Эспена не пришел. Послали гонца, виновника не оказалось дома. Тело с перерезанным горлом нашли только утром. Бедолагу явно поджидали по дороге на сходку. Если честно, доны облегченно вздохнули. Неприятная ситуация разрешилась сама по себе. Сведение счетов – самая обычная практика в бандитской среде. Поэтому на дальнейшие разборки практически не обращали внимания. Порежут братки друг друга, самые ушлые возьмут верх и принесут с поклоном вступительный пай для утверждения в доны. Здесь же все пошло наперекосяк. Одних резали ночью в постели, других находили в шахтах. Дело дошло до прилюдных поножовщин средь бела дня. Конечный результат поставил донов в тупик. Шахты остались бесхозными. Пришлось собирать сходку, где посыпались различные предложения. Шахты поставить на кон и разыграть в кости. Васка Беспалый, как всегда, полез впереди всех. «У меня сегодня непруха», — откликнулся Безухий. «Делим по капиталу». «Ага, тебе левые штрихи, а мне правые. Отвергаю». «Не согласился сизый череп?» «Надо честно делить», — закричал гнедой вожак. «Доля по количеству шахт». «Придумал», — возмутился Мазурик. «У тебя 11 нор на 3 раба каждая, а у меня одна шахта на 100 рабов». Поток всевозможных предложений прекратил рык безумного мула. «Ша! Верещите, как поросята в мешке! У нас есть достойный человек без единой шахты. Предлагаю наследство отдать ему». На несколько секунд воцарилась тишина, которая затем взорвалась воплями. «Голозадому пришельцу сразу 2 жирных участка!» — завопил Васко Беспалый. «Ша! Я вам сказал...» В руке безумного мула появилась наваха. «Кто слово вякнет, дышать будет через жжж». Доны сразу притихли, но не из-за страха. Они начали подавать знаки приближенным, вызывая на подмогу своих бойцов. Увы, мимо. Бригада безумного мула уже перекрыла все входы и выходы. Сам зачинщик скандала ощерился нахальной ухмылкой и ожидал восстановления тишины. «Все, натрепыхались птенчики. Теперь слушай меня». «Добряк, нельзя же пришельцу столько отдавать», — осмелился возразить Мазурик. «Я велел слушать, а не говорить». Наконец доны угомонились, но встали, явно готовясь к нападению. «Мудрецы! Трам-тарарам! Вам своими мозгами только скалы долбить! Добряк, ты говори по делу», — пискнул гнедой вожак. «Слушай сюда. Шахты и обе виллы отдаем дону Боба. Он продает камешки и делит прибыль поровну. Каждому, включая себя». «Почему поровну?» — не сдержал возмущения Мазурик. «Так нечестно. Мы здесь все равны. Любая попытка дать кому-то больше только добавит могилок». «Не согласен», — вышел вперед Васко Беспалый. «Почему этот пришелец получит равную со мной долю? Ты не Беспалый, а Безмозглый. Он же воровать начнет». Шум и споры продолжались еще битый час. Но постепенно все согласились с предложением безумного мула. Любой другой вариант натыкался на возражения. Даже на открытые угрозы. Так Дон Бобо Карио стал полноценным доном. Впрочем, беды в Санта-Фе де Богота не прекратились. Через 5 дней произошло очередное убийство. На этот раз вспороли живот Тихоне Боске. Работорговец привел под заказ новых рабов, в том числе женщин. Вся партия предназначалась беглому весельчаку. Однако Тихоня успел перекупить пару девиц. Подобное случалось и раньше. И заканчивалось выплатой отступного. Началась новая война. Бычки обезумели и резали друг дружку почем зря. Традиционные вечера потеряли былую легкость общения. Нет, никто не показывал страха. Но отчетливо ощущались настороженность и подозрительность. Игра в кости проходила без прибауток. В молчаливом ожидании броска партнера. Когда сизый череп пять раз подряд выкинул комбинацию из пяти шестерок, безухий не выдержал. «Так не бывает, ты жульничаешь. Мы чьи кости бросаем, а? Кто их сюда принес? Беспалый, ты мне подсунул магнитики. Брось череп, не видишь, безухий не в себе». Отмахнулся хозяин игральных костей. Игроки встали из-за стола. А сизый череп со злостью саданул ногой стул. В общем-то, привычная ситуация, никто не обернулся, не посмотрел в сторону разозлившихся игроков. Никто, кроме Дона Боба. А когда безухий достал сигару и пошел на садовую веранду, тут Дон Бобо сделал неприметный знак своему рабу и встал. «Послушай, череп!» Он обнял за плечи раздосадованного игрока. «Успокой этого неврастейника. Не первый раз играем. Не такое бывает». «Да пошел он! Сам не умеет играть, а на других тень наводит. У человека неприятности. Два бычка сбежали вместе с суточной добычей. Чего это они? Поймают ведь?» «Не поймали. Погоня вернулась с пустыми руками». Дон Бобо протянул два стакана калуа. Сизый череп хмыкнул, взял стаканы и пошел навстречу со смертью. Нгама спокойно поджидал свою жертву. Хлопнула дверь. Не успел белый сделать и шага, как отточенный ощанти вспорол ему горло. Каменные плиты окрасились кровью, а черная тень нырнула в дверь для слуг. Шум ветра и мелкий дождь. Безухий даже не заметил убийства за своей спиной. Не видел и притаившегося за оградой веранды другого негра. Проклятый дождь. Снова краснозем расползется непролазной грязью. Он сделал шаг вперед, но в лицо ударили капли дождя. Плюнул и развернулся. А Мгакума, выплеснув из кружки свиную кровь, тихохонько двинулся вдоль стены к входной двери. Сизый череп убит. С этими словами распахнулась дверь в сад, и перед донами предстал забрызганный кровью безухий. Санта-Фе напоминал растревоженный муравейник. Доны выходили из дома только в окружении своих бойцов. Но череда убийств только нарастала. Дошло до того,